Я проснулась лишь к обеду следующего дня с дичайшей головной болью. Мне было больно шевелиться, думать, даже дышать. Я лежала на диване во вчерашней одежде и макияже. Лицо стянуло от косметики и обезвоживания. Смотреть в зеркало было страшно. Радовало лишь то, что была суббота, и впереди было почти 2 дня, чтобы прийти в себя. «Хэнк!» — простонала я, тут же схватившись за голову. «Чего тебе?» — грубо отозвался он из кухни. Я не могла повернуть голову, слова тяжело продирались через пересохшее горло. «Воды! Дай воды!» Я захныкала от беспомощности. Пока слушала приближающиеся шаги, прикрыла глаза. Но в следующую секунду с визгом вскочила от шквала ледяной воды, которую Хэнк с силой плеснул в меня из самой большой кастрюли. «Ты что творишь?» От крика и шока в груди что-то кольнуло, а голова, казалось, не просто готова была расколоться, а даже немного треснула от боли. «Творила? Вчера ты! Опозорила меня перед всеми!» Я мотнула головой, о чем тут же пожалела. Обессиленная, я опустилась на мокрый диван, утирая лицо. На ладонях оставались следы вчерашнего макияжа. Черные полосы от туши и нюдово-розовые от размазанной помады. Хэнк не дал мне прийти в себя. Он принялся кричать. Каждое его слово молотком отдавалось в моем мозгу. «Напилась до отключки! Терлась в туалете с каким-то мудаком! Ты в своем уме?» Я очень старалась воспроизвести вчерашний вечер. «Джо!» — вслух вспомнила я. «Супер! Спасибо, что хоть имя его узнала!» — язвил Хэнк. «Нет, мы просто болтали. А потом мне стало плохо. Я думаю, что пиво было разбавлено чем-то покрепче. И он просто показал, где туалет. Подожди, это ведь ты трахал какую-то девицу?» Лицо Хэнка исказилось от удивления и самой искренней неподдельной обиды. «Я все время болтал с парнями, а потом ко мне подошли и сказали, что ты ушла в туалет с упырем, которого подружка Касса привела с работы». «Это был ты, Хэнк. Я была пьяна, и мне было плохо. Но это был ты, и она сидела на тумбочке». «Что ты несешь, идиотка?» Хэнк просто озверел от ярости. Он наклонился ко мне и прошипел прямо в лицо. «Это был не я, поняла?» «Ты», — продолжала настаивать я, — «ты давно с ней? Она следующая, да? Это значит, что ты скоро меня отпустишь и примешься пить ее кровь? Она вкуснее, да? Наверняка такая молоденькая. Может, она тупее, и ее надольше хватит?» Я злилась. Не знаю, на кого из нас двоих, но была просто вне себя. Хэнк влепил мне такую пощечину, что я удивилась, когда моя голова не оторвалась и не покатилась по полу. Я упала на диванные подушки, а он схватил меня за руку и поволок в душ. Я завизжала, вырываясь, испугавшись, что он снова будет избивать меня. Но он просто затолкал меня в душевую, швырнул в меня полотенцем и вышел, хлопнув дверью. Я долго была в душе, пытаясь прийти в себя и восстановить события прошлой вечеринки. Я хорошо помнила разговор с Джо. Но в какой-то момент воспоминания стали размытыми и рваными, будто кто-то испортил пленку. Я ругала себя за то, что вообще прикоснулась к алкоголю. От дружков Хэнка стоило ожидать чего-то подобного. Будь я трезва, этой ситуации не было бы. Я бы точно знала, что видела. Проведя почти час под струями воды, я была твердо убеждена в том, что с пьяных глаз просто ошиблась. Это не мог быть Хэнк. Я завернулась в полотенце и вышла в гостиную. В квартире его не было. Я позвонила, но он не отвечал. Я набирала каждые 10 минут, с вечера и до самого утра, уснув всего на 3 часа. Он не отвечал. Вернулся лишь в полдень воскресенья, напустивший на себя самую глубокую обиду. Я бросилась к нему и крепко обняла, ненавидя нас обоих. «Ты прав, прости. Я ошиблась. Ты не отвечал, я так волновалась. Прости, что упрекнула тебя в измене». «Хватит трещать. Ты неблагодарная, Липс». Протянул он устало и разочарованно. «Я столько делаю ради тебя, исполняю все твои прихоти, но постоянно сталкиваюсь с твоими истериками, подозрениями, упреками. Мне надоело это. Ты требуешь, чтобы я ценил тебя, а сама этого не делаешь». Мне было очень стыдно. Он ведь действительно старался ради меня. Я стояла, потупив взгляд, как школьница, которую отчитывал учитель. Я протянула к нему руки, желая обнять, но он отшатнулся. «Ты лицемерка. Строишь из себя святошу, приличную училку, а сама напиваешься и жмешься в туалете с мужиками на вечеринке моих друзей. Ты хочешь, чтобы я менялся, но ты для меня не делаешь ничего. Ничего, Липс!» «А что ты хочешь, чтобы я сделала?» Он пожал плечами. «Просто перестань вести себя как сука, ладно?» Остаток дня я ходила по струнке, раздумывая над своим поведением, подлизывалась к Хэнку. Через неделю, когда он уже вел себя как обычно, а не как обиженная принцесса, мы смотрели фильм, который выбрал он. Хэнк сосредоточенно следил за нехитрым и предсказуемым сюжетом очередного тупого боевика, а я плавала в своих мыслях. «К чему ведут наши отношения?» — вдруг вырвалось у меня. «Что?» «Мы живем вместе почти 2 года. Для чего? К чему все идет?» Хэнк раздраженно убавил звук. «А что, обязательно к чему-то должно идти? Не может просто быть все хорошо?» «Может. Просто интересно, как ты это все видишь?» «Спроси нормально. Ты хочешь знать, женюсь ли я на тебе?» «Что-то вроде того». Он вздохнул так тяжело, будто то, что он собирался сказать, было самой тяжелой новостью в его жизни. «Липс, я не уверен. Брак — это очень серьезно. А ты порой ведешь себя так, будто тебе нахрен не сдался ни я, ни мое присутствие». «Это не так», — тут же начала оправдываться я. «Да и к чему это все? Зачем какие-то бумаги, оформления? Это же не сделка. Мы и так живем вместе, у нас все общее. Тебе нужна свадьба? Хочешь белое платье и все такое? Но ведь это было у тебя, и ты знаешь, что это не гарантирует, что все будет хорошо. Устаревшие обычаи, которые закатывают лишь для того, чтобы порадовать стариков и выпендриться перед друзьями. У нас простые друзья, они и так все знают. Этот цирк ни к чему тем, у кого и так все в порядке». Определенная доля смысла в его словах была, но этот ответ меня все равно зацепил. «Все, можем дальше смотреть?» — нетерпеливо спросил он. Я кивнула, глотая слезы. Хотя даже если бы я разрыдалась, вряд ли он отвлекся бы от фильма. «Мне просто хочется понимать, насколько все серьезно», — не удержалась я. Хэнк стиснул челюсть, нажал на паузу и швырнул пульт через комнату. «Как же ты меня достала! Насколько все серьезно? А сама как думаешь? Если я все еще здесь, несмотря на твои постоянные сцены, на твое поведение, я тебе даже ту пьяную выходку спустил. Я бросил играть. Что еще тебе нужно? Чтобы я на крови поклялся?» Хэнк вскочил с дивана, метнулся на кухню и схватил нож. От испуга у меня отнялись ноги, но я все равно бросилась за ним и выбила нож из его руки. «Ты из меня идиот делаешь!» Натреснутым голосом пробормотал он, обнимая меня. Потом я на кухонном столе доказывала Хэнку, что совсем не сомневаюсь в его отношении. А ночью, слушая его сопение, думала о том, почему я так слаба. Почему под его взглядом начинаю присмыкаться, делать то, чего он от меня ждет. А ночами лежу и бунтую против такой себя и думаю, что нужно было сказать, как нужно было себя повести. Я не понимала своих чувств, я была привязана. И хоть разум мой кричал о необходимости бегства из этой мясорубки, на которой Хэнк перемалывал мою личность день за днем, но сердце больно сжималось от малейшей попытки представить жизнь без этого человека. Его тактика сменилась. Вместо того, чтобы следить за каждым моим шагом, он вдруг стал изображать безразличие. Это заставляло меня страдать. Он все время летал где-то в облаках, сидел в телефоне, на мои вопросы отвечал неохотно. Я стала задерживаться на работе специально, но он едва обращал на это внимание, ворча лишь по поводу неготового ужина. А затем и вовсе стал приходить позже меня. Он придумывал нелепые отмазки, всегда убирал телефон экраном вниз и никогда не оставлял его без присмотра. Он стал отмахиваться от моих просьб. Когда у меня на парковке сломалась машина, и я позвонила Хэнку, он сказал, чтобы я вызвала эвакуатор и ехала на такси, поскольку он занят. Где-то на фоне хихикала девушка. Однажды ночью я попыталась залезть в его телефон, презирая себя за подобное. Но мне было нужно знать, в чем дело. В женщине или в возобновившихся играх. Однако на телефоне стоял пароль. Перебрав несколько вариантов, я едва не швырнула гаджет в стену, удержалась с огромным трудом. А на утро мне хватило глупости спросить, зачем ему пароль. Он вышел из себя, но эта злость была не такой, как раньше. Его глаза потемнели, он подался чуть вперед и цедил слова сквозь зубы. Такая холодность и сдержанность при полнейшем пожаре внутри, который выжигал в комнате кислород, пугала. В этот момент я не знала, чего от него ожидать. «Ты снова ведешь себя как крыса. Какое право ты имеешь трогать то, что тебе не принадлежит? Таким, как ты, раньше руки отрубали. Еще раз выкинешь подобное, пожалеешь, поняла? Я не твоя собственность». «А я? Я разве твоя собственность?» Он гадко ухмыльнулся. «Хочешь уйти?» «Хочу. Давно». Улыбка стала шире. Она светилась самодовольством и превосходством силы. «И что? Тебе есть куда идти? Думаешь, ты кому-то нужна?» «Зачем ты это делаешь, Хэнк?» Мой голос и губы предательски дрожали. «А что я делаю? Я лишь хочу, чтобы ты взяла себя в руки и перестала вести себя как ненормальная. Веди себя так, как положено женщине. Ты моя, и ты никуда не уйдешь, пока я тебе этого не позволю. Ясно?» «Ты мне не хозяин, а я не твоя псина». Хэнк спокойно встал из-за стола. Обошел стол и меня и обнял сзади, положив подбородок на мое плечо. «Ты будешь той, кем я скажу, потому что сама этого хочешь, Липс». В следующее мгновение он сжал меня еще крепче и поднял над стулом, а затем с размаху, почти плашмя, швырнул на пол. От неожиданности я сильно приложилась головой. Комната поплыла. Но я хорошо помню, как Хэнк навалился на меня всем весом, стянул мои джинсы и грубо отымел. Я была не в себе. Не соображала, меня тошнило. Я боролась с желанием отключиться. «Вызови скорую», — выдавила я сквозь туман. «Отдохни, детка, само пройдет». Он встал, застегнул молнию на джинсах, вытащил из моей сумки телефон и вместе со своим убрал в карман куртки, которую надел перед тем, как выйти из квартиры. Он хлопнул дверью, и этот звук разнес на куски остатки моего сознания. Когда я немного пришла в себя, то сразу пожалела об этом. Меня ужасно тошнило. Мебель двоилась и вальсировала вокруг меня. Голова болела, свет, лившийся из окна, резал глаза до слез. Я попыталась встать, но у меня не получилось. Даже проползти на четвереньках я смогла всего пару футов. Но потом силы иссякли, и я завалилась на бок. Меня стошнило. Стало чуть легче, но я не могла отодвинуться даже немного. Так и лежала возле собственной рвоты, и именно это меня угнетало сильнее всего. Очень хотелось пить. Сознание то покидало меня, то возвращалось. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, беспомощной, жалкой и несчастной. Я могла умереть на полу, но никто не узнал бы. И никому не было бы дела до меня, особенно тому, кто со мной это сотворил. Я пришла в себя через 2 дня в больнице. Мне было плохо, но уже не в такой степени, как там, на полу квартиры. Хэнк сидел возле моей койки, уткнувшись в телефон. Я долго смотрела на него, испытывая смесь страха и непонимания. Почувствовав мой взгляд, он поднял голову. Быстро дописал сообщение и наклонился ко мне. Я отодвинулась к противоположному краю кровати. «Детка, ты чего? Это же я. Все хорошо». «Вижу, что ты. Не приближайся, или закричу». «Липс, ты ударилась головой». Слезы сами потекли из глаз, выдавленные злостью, обидой и страхом. «Я не ударилась, Хэнк. Это ты меня швырнул и бросил там. Ты не сделаешь из меня дуру и на этот раз. Я очень хорошо помню, что это был ты». Хэнк сжал челюсти, от злости его лицо сморщилось. Он опасливо покосился на занавеску, за которой стояла моя койка в общей палате. «Ну, прости меня. Я не хотел, ты же знаешь. Но ты снова меня вынудила». «Убирайся». «Липс». «Пошел вон, или я придушу тебя этими трубками». «Послушай, мне правда очень жаль. Выслушай меня всего минуту, и я уйду. Медсестры вызвали полицию. Копы будут тебя опрашивать. Ты ведь не выдашь меня». Я нервно хохотнула. «Так поэтому ты сидел здесь. Боялся, что я на тебя заявлю? Надеялся, что мне отшибет память? Я за тебя волновался, глупая. Не хочу тебя видеть, Хэнк. Уйди и не смей больше появляться. На следующий день он прислал цветы, которые я передарила медсестре, что за мной ухаживала. Она смотрела на меня с жалостью, но разговаривала бодро, без намеков на то, что произошло. К вечеру в палате появилась женщина в обтягивающих джинсах и расстегнутой кожаной куртке, под которой виднелся полицейский жетон. У нее были волосы до плеч и изумительные зеленые глаза с желтыми вкраплениями. Она говорила приятным, в то же время профессионально жестким голосом. Расспрашивала, что и как со мной произошло. «Говорю вам, я просто упала. У меня такое бывает. Просто зацепилась об ножку стула». «Вас изнасиловали?» «Нет. Мой парень, Хэнк, мы занимались сексом. Потом он ушел на работу, а я упала. Сильно ударилась. Он вернулся вечером и нашел меня». «Почему вы не позвали на помощь?» «Не могла. Было очень плохо». «Где был ваш телефон?» Я сглотнула. «Не знаю, не помню. Вроде лежал на столе». «Ваш парень сказал, что забрал его с собой». «Я не знаю. Должно быть, перепутал. У нас такое бывает». «Слушайте, мы разговаривали с вашими соседями. У этого Хэнка не очень хорошая репутация. Они говорят, что из вашей квартиры часто слышны ссоры и драки. Вы часто кричите». И с его бывшей девушкой, что жила этажом выше, было то же самое. «У всех бывают ссоры. Хэнк вспыльчивый, но...» «Он бьет вас?» «Я сказала, что произошло. Хэнк тут ни при чем. Зачем вы вообще сюда приехали? Неужели нет другой работы?» Детектив проигнорировала мою попытку ее зацепить. «Почему он ушел из больницы сразу, как вы пришли в себя? Медсестры сказали, что слышали, как вы ругались». «Я немного не в себе после травмы. Срываюсь на всех. Вот и ему досталось. Он и так просидел около меня, пока я была без сознания. Ему нужно работать». «Почему вы отдали цветы, которые он вам прислал?» «Тяжело переношу сильные запахи и яркий свет». Она смотрела на меня, будто ожидая, когда я все же скажу правду. Конечно, детектив не верила ни единому моему слову. Наконец она вздохнула и убрала блокнот. «Мне кажется, вы защищаете того, кто этого не заслуживает. Вот что. Я оставлю свою визитку. Если вам понадобится защита или если что-то вспомните, позвоните мне в любое время». Я взяла карточку с именем и номером телефона. Поблагодарила детектива Бреннан, пристыженно пряча глаза. Детектив Салли Бреннан — персонаж романа Вероники Ягжиной «Узы». На пороге она остановилась и бросила на меня последний взгляд, покачав головой. Это движение заставило меня разреветься сразу же, как за ней задвинулась занавеска. Целый час я крутила визитку в руках, желая набрать номер и рассказать все, через что прошла. Но мне захотелось спать, я убрала визитку и уснула. За 2 недели моего отсутствия Хэнк ни разу не объявился в больнице, не звонил и не присылал цветы. Наверное, понял, что полиция ему больше не грозит. Я чувствовала себя наркоманкой. Без Хэнка меня ломало физически и морально. Одна из медсестер о чем-то поговорила с моим лечащим врачом, и тот настоял, чтобы я поговорила с психотерапевтом. В кабинете штатного психолога больницы я провела почти 3 часа. Извела 2 коробки бумажных салфеток и осушила полный чайник травяного чая и кувшин с водой. После чего вернулась в палату и упала спать. Выписывалась я с очень твердым намерением уйти. Но даже принятое решение, скрепленное 100 печатей и причин, не было готово к тому, что я увидела в квартире. В нашей спальне под Хэнком стонала другая. Молоденькая. Та самая, кого я видела с ним в туалете на вечеринке. Внутри меня все сбилось в тугой комок. Несмотря ни на что, я до последнего надеялась на то, что мы сможем расстаться спокойно. Но и этой возможности Хэнк меня лишил. Меня обуяла неконтролируемая ярость. Я через столько прошла с ним, а он вот так запросто променял меня на эту дрянь, пока я благодаря ему лежала в больнице. С воплем я набросилась на него, столкнулась с девицей, развернула к себе и с силой впилась отросшими ногтями ему в физиономию. Ублюдок взвыл от боли, хватаясь за лицо. Я с начисто обезумевшим взглядом повернулась к девчонке, что лежала на моем постельном белье. Должно быть, я была похожа на сумасшедшую. Встретившись со мной глазами, девица завизжала от страха и натянула на себя простынь. Я тяжело дышала. А затем вдруг расхохоталась. Они оба замерли, переводя взгляд то друг на друга, то на меня и мою поехавшую крышу. «Смотри, деточка, а ты эволюционируешь. Из туалета перебралась в чужую спальню». От этой шутки мне стало еще смешнее, и я согнулась пополам, задыхаясь от смеха. Хэнк наскоро натянул штаны и сделал шаг ко мне. Я резко перестала смеяться и заорала, срывая голос. «Еще один шаг, мать твою, и я позвоню в полицию. Та детектив, что ко мне приходила, будет рада выслушать меня и упрятать тебя, козел!» Я крыла его, на чем свет стоит. Он спокойно молчал. Когда я закончила свою пламенную речь, Хэнк усмехнулся. «Ты просто дурочка, Либби. Наивная маленькая дурочка. Ты начиталась своих книжек и думаешь, что можно изменить человека одной любовью». Последнее слово он презрительно выплюнул, будто оно было мерзким на вкус. «Ты ни хрена не разбираешься в людях. Нельзя изменить того, кто этого не хочет. Думала, я бросил свои привычки ради тебя?» Он подошел к шкафу и вытащил оттуда большую сумку, расстегнул и швырнул мне под ноги. Оттуда вывалились скрученные рулончиками пачки денег и одиночные мятые купюры. «Я продолжаю играть». Ни на день не переставал. И баб других я трахал, когда хотелось. Когда надоедала твоя кислая мина правильной девочки. Каждое слово резало больнее самого тупого лезвия. Рвало душу на куски, оставляя неровные края, которым было суждено либо не срастись вовсе, либо остаться страшными рубцами. «Зачем все это?» Он равнодушно пожал плечами. «Ты вправду мне понравилась». Сначала. Потом, когда я тебя прогнал, но ты вернулась по первому зову, я решил, что ты станешь неплохой заменой потрёпанной Хелен. С тобой было лучше, если хочешь знать. Ты оказалась немного спокойнее и глупее. В какой-то момент вы все начинаете вести себя одинаково. И тогда место симпатии занимает любопытство, насколько далеко нужно зайти, чтобы вы начали себя уважать. Но тут ведь как? Чем ровнее действовать, тем незаметнее вы ломаетесь. И тогда можно лепить все, что захочешь. Я исследователь. Мне нравится это слово. «Ты мудак», — подытожила я, роняя крупные горькие слезы. Мое внимание привлекла девица, которая все еще сидела в кровати. Ей даже не пришло в голову оставить нас. Она с любопытством глупого котенка слушала наш разговор. «Делай выводы, малышка. С тобой будет то же самое. Хватало бы ты трусики и бежала отсюда, пока он еще отвлекается на меня. Потом такой возможности не будет». Хэнк фыркнул от смеха. «Самое забавное, что в конце вы все говорите друг другу одно и то же. За нее не волнуйся, это лишь подстилка. Глупая шлюшка, с такими неинтересно. Пошла вон!» Рявкнул он на девчонку, которая тут же выскочила из комнаты, собирая по полу свои вещи. Я удивленно приподняла брови. «Ты что же, останешься совсем один?» «Я и так всегда один, Липс. Совершенно. Даже когда рядом кто-то есть». «Хоть раз ты сказал мне правду?» Он уверенно кивнул. «Конечно. Когда советовал бежать. Но вы все, каждая, мнит себя особенной. А на деле вы просто никому не нужны. К тому же я не верю, что ты уйдешь. Все равно вернешься. Я улыбнулась. Ничего не говоря, вышла в гостиную, взяла сумку с того места, где она лежала все время с того дня, как Хэнк наградил меня сотрясением, и вышла из квартиры. Не взяла ничего, ни единой вещи, лишь сумку с документами. В тот день я села в самолет и улетела к кузине. Лишь когда она открыла дверь, комок, все время мешавший дышать, вырвался с рыданиями. Сестра испуганно провела меня в дом и гладила по голове, давая мне прийти в себя. Я умоляла ее не говорить моим родителям, что я здесь. Неделю я провела в лихорадке. Затем рассказала все, о чем молчала и не говорила никому. Сестра требовала, чтобы я сдала Хэнка полиции, отцу, всем, кому только можно. Но мне не хотелось больше слышать это имя. А потом я замолчала на целый месяц. Не произносила ни слова. Ночами мучилась от кошмаров. Сестра говорила, что кричу во сне. Я ходила по парку родного города и побережью океана. Шарахалась от мужчин и счастливых парочек. Съездила в соседний город, к маяку, и слушала рассказы старого смотрителя, распивая с ним ароматный чай с чабрецом. Упоминается маяк и смотритель из романа Вероники Ягжиной «Письма подруге». Хэнк звонил. Я каждый раз боролась с собой, чтобы не отвечать. В один прекрасный момент я заорала, выпуская всю боль, что жила внутри, перепугав прохожих в парке, и швырнула телефон в пруд как можно дальше. Еще полгода я боялась, что он приедет, ведь он знал, где я живу. Но, к счастью, этого не случилось, и более или менее выдохнуть я смогла через год. Я перебралась в дом к родителям и какое-то время жила без работы на те деньги, что скопила. С тех пор прошло несколько лет. Я вернулась работать в родную школу, сняла квартиру. Я все еще одна, потому что боюсь. История с Хэнком все еще болит во мне. Силуэты, интонации, фразы, похожие на него, пугают меня. Я все еще одна, потому что разучилась доверять. Я так сильно обожглась, что вся сплошь состою из ожогов, которые заживают очень медленно. Однако все же заживают. Этот человек не просто разобрал меня на куски. Он растер меня в порошок, и я сама ему это позволила. Это осознание лишь замедляет исцеление. Он снится мне, и тогда я просыпаюсь с криками. И даже еженедельные сессии с психологом тут плохо помогают. Однако все же помогают. Я верю, что со временем это пройдет, что я очищусь от Хэнка так же, как очистилась от бывшего мужа. Верю, что Либби снова станет собой, что Либби станет свободной и счастливой. Либби, сокращенно от Либерти, свобода. Читала Светлана Шаклеина.